Глава третья. Разговор с домовым. Васька паразит. Улетел так быстро, что я не успела задать главный вопрос. Однако расстраиваться все равно не стоит. Сама разберусь. Поведя плечами и с тоской посмотрев на серое небо, поняла, что хорошей погоды ждать не стоит. Поэтому, следовательно, и поворожить нормально не получится. Не любят чары вот такого вот. Им солнечный или лунный свет нужен, но никак не хмарь, серое небо и накрапывающий дождь. Я задумчиво постучала пальцами по стволу яблони. Если б с Лелем и впрямь какая беда приключилась, то почувствовала бы. Все же не зря дружим много лет. А чудесница я не из последних. Уж другу-то сделала оберег, что надо. Чуть что не так, оповестил бы сразу. Но в то же время, кто его знает, ведь случиться могло всякое. А если не смерть или не тяжкая болезнь, то могу и не учуять. А еще и Елька врала, ой, врала, краса девица. То ли кто надоумил историю рассказать, то ли сама просто умом не блещет. А Лель решил по-тихому уйти от невестушки. Хотя не в его это характере. И хоть не любит говорить слова горькие любушкам своим, но предпочитает правду, а не хитрость и молчание. Поэтому и Ельке бы все сказал, разве что. Я нахмурилась и направилась к дому. А вдруг не мог? Ох уж дела, надо бы в дом к нему наведаться. Там могли следы какие-то остаться, а то так можно пропустить что-то важное. Залетев в хату, я погрозила пальцем домовым, громко сообщила, чтобы пирог до моего прихода не ели, и всяких чужаков со светлыми очами и костяными дудочками не подпускали. «Слушаемся, хозяйка!» — хором сказали Тишка и Мишка. Я только хмыкнула, заперла дверь и пошла к дому Леля. Домовые мои, конечно, безобразники, еще те, но за вверенной территорией следят четко. Внутрь точно никого не пустят без моего дозволения. Тут хоть можно быть спокойной. А то вот Василий с его желанием выдать меня замуж оплошал малость. Это у него не все время, но случается. Желание в смысле. Особенно, когда у самого начинается брачный сезон. Тогда Васька жаждет пристроить в ласковые нежные крылья, в моем случае руки, не только себя, но и меня, ибо считает, что добрые дела надо делать с размахом, иначе это никакие не добрые дела, а так легкая уступка. На улице змейкой, вившейся к дому гончара-искусника Леля, оказалось пустынно, и хоть из кузни слышались удары молотов, а со дворов доносились крики и смех, все равно совсем не то, что в солнечные дни. Полозовчане, как и легендарный Полоз, давший имя нашей деревне, не любили пасмурных дней. Правда, и сейчас стоило пройти мимо кого-то, как слышалось. «Доброе утро, Калинушка! Светлого тебе денечка!» «Здрав буди, Калина!» «Не хворай, чудесница, и от нас хвори отгоняй!» Я всем кивала с улыбкой и возвращала добрые пожелания. Настроение немного поднялось, а то Василий умудрился его испоганить, хоть сразу этого и не заметила. Вот же нахал. Подойдя к дому Леля, я остановилась у калитки. Так-так, живет он один давно уже, любит порядок. Дом у него и для работы, и для житья. Хоть девицы и заглядываются на красавца-гончара, да еще далеко не факт, что кто-то согласился б жить среди горшков, чашек, мисок, тарелок и прочей утвари. Лель все сделанное добро любовно расставляет по всем горницам. Часть продавал, часть дарил, часть переделывал. Не любил, когда что-то было сделано нехорошо. Я толкнула калитку рукой. Вмиг по дереву пробежал алый всполох, и калитка беззвучно отворилась. Ступив несколько шагов, замерла, прислушиваясь и пытаясь почувствовать, все ли в порядке. А тут как-никак ворожили. Чувствуется легкий-легкий такой холодок, как после заклятия. Только вот времени прошло прилично, и не определить теперь, кто тут и что делал. Я нахмурилась, вглядываясь в тропку, ведущую ко входу в дом. Эге, да тут следы виднеются. Маленькие такие, изящные, женские, как пить дать. Не удивлюсь, если Ельке принадлежат, кажись, как раз по ее размерчику. Что тут делала, если, по ее словам, носила еду Лелю в лес? Я присела и взяла щепотку земли, медленно перетерла между пальцами. Так-так, а и впрямь есть что-то крупненькое, на землю совсем не похожее, словно кто рассыпал соль, только вот крупинки не снежно-белые, а с зеленоватым оттенком. Я поднесла ладонь к носу и понюхала. Что-то кисловато-свежее, с травами. Не удивлюсь, если варили зелье, а потом на солнце оставили, чары наложили, чтоб иссушило до порошка. Знахарки, которые не чураются подрабатывать приворотами, любят такое проделывать. Дешево и сердито, как говорится. Вреда тому, кого присушивают, особого не делает. А вот найти такой порошок может только чудесница. Простой человек запаха не почувствует. Неужто Елька опоила его присухой? Ой, дуреха! Лель же сам непростого рода. Пусть ворожить, как и я, не умеет, только все равно кое-что может. А матушка его уж при рождении позаботилась, чтобы к сыночку никакая гадость не липла. И даже если временно чары подействуют, то потом все равно восстановится прежнее состояние. Лель, кстати, молодец, абы кому этого не рассказывает. А присухой его опоить или приворот сделать уже не первый раз пытаются. Только вот ничего из этого не выходит. И слава богам. А в этот вдруг вышло. Я приблизилась к двери дома, на мгновение замерла, потом приложила ухо. Со стороны, конечно, кто взглянет, несведущий, всякое подумать можно, да только иначе дом не прослушаешь, а в Полозовичах несведущих и нет, и с чудесницами тут спорить не принято. «Ну-с», — пробормотала я, — «прости, хозяюшка бревенчатый, что пришла незваная, да только иначе никак, лель твой запропал куда-то, а просто так его не найти». Дом только тяжко скрипнул, словно на своем языке высказывался по поводу непутевого господина. Я приложила ладонь к двери. Вмиг коже стало тепло-тепло, будто коснулась чего-то прогретого солнцем. А потом дверь тихонько тренькнула, будто петли приветствовали меня, и раскрылась. Я ступила внутрь и сделала глубокий вдох. Запах трав и глины, немного угля. И ничего съедобного, разумеется. Лель, когда зарабатывался, забывал и про сон, и про еду, поэтому домовой его часто ворчал, а потом повязывал передник, брал ложку и шел варить кашу, чтобы и самому поесть, и накормить уработавшегося Леля. На полу стояли горшки, маленькие, средние и большие, с гладкими бочками, уже покрытыми глазурью, с голубыми и необработанными или с резными разными узорами. В центре находился стол, сплошь заставленный макитрами с плоскими крышками. Из одной, особенно пузатой, торчала расписанная золотом ложка. У других соседок такого украшения не было. При этом ото всех исходило слабое медовое сияние. «А я и говорю!» – внезапно важно сообщила макитра с ложкой. А нас и позабудут. Хозяйчик должен был на рынок везти сегодня меня и Конопатова. И сбока макитры вдруг появилась маленькая коричнево-золотистая ручка, схватила ложку и указала в сторону рыжеватого, вытянутого горшка с мелкими пятнышками. Хм, вот и впрямь уж Конопатый. Да только пропал пропадом! Важно и печально закончила речь она. Поэтому и никак. Вот сидим и ждем своего часа. Кто-то внизу всхлипнул, а потом дружно заревели всей компанией. Да так, что я чуть было дар речи не потеряла. Вот это да. Как-то до этого они при мне все стеснялись говорить, а тут то ли не заметили, то ли так тоскуют по Лелю, что уже и позабыли про осторожность. Оно ведь как? Каждая вещица, сделанная человеческими руками, имеет свой голос и мысли. Ведь Творец вкладывает частичку души в каждое изделие. Вот она потом и оживает, изменив внешний облик, но сохранив самое лучшее, чем наделили. И хозяйчик, Леля так называют, что ли, проказницы. «А если он не вернется?» Донесся тоненький голосок снизу, и я разглядела малюсенькую глиняную солонку. «А у меня нет пер-пер!» «Перечница твоя в печке стоит!» — сварливо отрезала Макитра. «Ничего ей не сделается! Осталось всего ничего запечь!» «Обжечь!» — возмущенно донеслось из печи. «Это одно и то же!» — не смутилась Макитра. «И вообще!» «Ах, вы бесстыдницы!» — пробасил кто-то с моей стороны и похлопал по руке. «О, а вот и домовой! Важный такой, седобородый, в красном кафтане, темных штанах и лаптях. На поясе висит множество ключей, что при каждом шажочке ударяются друг о друга и издают мелодичный звон». Я улыбнулась. «Здравствуй, здравствуй, Емельяныч! Ты как?» Горшки вмиг смолкли, только солонка жалостно охнула. Кажется, до всех только дошло, что в доме появился кто-то чужой. Емельяныч неодобрительно посмотрел на глиняных болтушек. «Да вот, Калинушка, как видишь, глаз да глаз нужен, ибо говорят без умолку. Хоть бы раз посмотрели да оглянулись как следует, так нет же!» Я положила руку на плечо домового, пытаясь успокоить, хоть сама еле сдерживала улыбку. «Ты не серчай на них, не со зла же! За хозяйчика переживают!» Домовой только покачал головой. «Ох, хозяйчик, задал нам задачку! Ты вот что, Калинушка, садись на лавку, нет в ногах правды!» Я не возражала и послушно устроилась на лавке. У Леля в доме чисто, только немножко одиноко. Все же нужна ему хозяйка. Правда, не приведи боги такую, как Елька. Это еще неизвестно, как себя поведет. Эх, чудесница, куда смотрела-то? Что проглядела друга дорогого? Впрочем, ответа нет, это я так. Одна надежда теперь на домового. Емельяныч, может, чего по делу подскажет. Он немного зануден, особенно после моих родненьких Тишки и Мишки, но это можно потерпеть. Очень уж грамотный мужичок. «А вы что-то знаете?» — осторожно спросила я. Краем глаза заметила, что медовое сияние, окутавшее глиняную посуду и утварь, хоть чуток и поблекло, но не исчезло. Чувствовалось, что все говорливые предметы навострили невидимые ушки и готовы внимать рассказу домового. «Кое-что, вестимо, знаю», — степенно сказал Емельяныч и присел рядышком на лавку. «Да только разве ж он слушал? Вот, говоришь ему, Лелюшка, нельзя так, не ходи, ага, только кивнет, покачает головой, сверкнет очами своими огромными и, фьють, умчался, что и ветер не догонит. Сама же знаешь». Я невольно хмыкнула. «Да, он такой. Поэтому мы с ним неплохо друг друга дополняли. Успевала сдерживать его порывы, душевные, а тут не уследила». «И вот недавно, — начал домовой, — этак с пару недель назад пришел к нам человек, Калина. Незнакомый, темный, со взглядом голодным и пустым, а на поясе его была костяная дудочка». Услышав последнее, я насторожилась. «Дудочка? Очень интересно. Прямо тут тебе паломничество бродячих сказителей-музыкантов. Но вот по описанию немного странно. Вроде бы и похож на Девислова, и в то же время не совсем он. Пусть тьмой и веет от него, только взгляд вовсе не голодный и не пустой. А еще внутри кольнуло, стало несколько неприятно. Наговаривают, и тут мысленно дала себе подзатыльник. Это еще что за мысли? Не знаю его совсем, а уж защищаю его. Ну и ну, дожили. Представился Темнозаром, Тем временем продолжал Емельяныч, словно не видя моей задумчивости. И вроде бы не со злом пришел, только все равно мы все переполошились. Не наш он, чужой. Темнозар, вот так имечко, явно не из Полозовичей. Да и вряд ли в землях наших кому в голову придет так ребеночка назвать. Издалека пришел. Только вот откуда? Хороший вопрос. И чего же хотел? Осторожно уточнила я. Емельяныч поковырял носком лаптя пол. Глубоко задумался, потом тяжко вздохнул. Вот, Калинушка, вовек бы не подумал, что такому могут понадобиться свадебные ковши двоедушницы. Заказал Лелюшке, да сразу и заплатил. Не стал ожидать выполнения работы. Я ошарашенно уставилась на домового. Ничего себе! Ковши двоедушницы обычно делают в полторы мужских ладони. Одна ручка соединяет два глубоких черпачка. На свадьбе молодые одновременно пьют медовое вино. Обряд старый объединяет двоих в одно целое, делая их семьей. Две души сливались в одну и частично отдавали себя, превращаясь в милого духохранителя. Обычай мне нравился как чудесницы. Не было в нем ничего такого, чтобы отталкивало и наводило на нехорошие мысли. Мелочь, но суть в том, что обряд был исключительно нашим, полозовчанским. Поговаривали, что ранее молодоженам подавали две чарки, обвитые тонкой золотистой змейкой, которую им дарил сам змеиный царь. Но давно это было, и правда ли, не узнаем. Не догадаемся уже. Поэтому ковшик-двоедушница люди воспринимали куда лучше. Но зачем он чужаку-то? И Лель все сделал? Тихонько уточнила я. Емельяныч покивал. А как же? Он же работает на совесть. Темнозар пришел, осмотрел изделие и в котомку спрятал. Похвалил работу, руки золотые мастера. И был таков. А что не так-то было? Нахмурилась я, не улавливая связи между произошедшим и пропажей Леля. Домовой тоскливо посмотрел на угрюмо молчавшую утварь. Да изначально, Калинушка, вроде и ничего. Только после ухода Темнозара Елька прибежала, защебетала всякое. И вот слушаю я, слушаю, а разобрать не могу ни слова. И голова идет кругом, а вокруг стоит запах сырой земли, будто оказался не в хате родной, а в подземном царстве. Сразу не придал этому значения, а потом как спохватился, поздно было. Увела она куда-то Лелюшку, и вот после этого он стал сам не свой. В глаза это не кидалось, только в отношении к девицам. Ни на кого не смотрит, только на нее. А как я вопрос задам, нравится ли тебе Елька, Лелюшка? Так пожмет только плечами и уставится на свои руки, перемазанные глиной, и молчит. Понять я такого поведения никак не мог, следил за ним, да только в дела сердечные лезть не рисковал. Молодые все ж люди. К тому же нечего было сказать прямо, поэтому... Макитра тяжко вздохнула, горшки тоненько завсхлипывали, а потом дружно принялись реветь. Емельяныч схватился за голову, я растерянно оглянулась. Да уж, так когда Лель вернется, то дом будет похож на хоромы кикиморы. Нельзя так. Так, ну-ка, тихо, строго сказала я и хлопнула в ладоши. А потом медленно поднялась во весь рост. Живая утварь в мгновение ока притихла. Показалось даже, что все изумленно посмотрели на меня практически неразличимыми глазками цвета глины. «Леля, я найду», — сказала я уверенно и спокойно. «Оберег его молчит, значит, беды большой не случилось, поэтому нечего плакать и страдать, отыщется ваш хозяйчик, обещаю». Больше никто не проронил ни звука. Я быстро глянула на домового. Емельяныч сполз с лавки и взял меня за руку. Молча повел к выходу. Только на пороге поманил к себе так, что пришлось склониться. «Коль Леля приведешь целым и невредимым, благословение от всего домовядства Полозовичей получишь», — тихо и серьезно сказал он. «О как! Такими обещаниями не разбрасываются, поэтому прониклась я по полной, только крепко сжала руку домового и сказала: «Спасибо за оказанное доверие, не подведу». Емельяныч тоже кивнул и вслед потом смотрел очень внимательно. Я же покинула дом Леля в смутном беспокойстве. Зачем к нему приходил человек, похожий по описанию на Девислова? Откуда такие вообще берутся-то? Проходя мимо дома Ельки, чистого и небедного, на мгновение замешкалась. Может, зайти? Поговорить еще разок? Ведь ясно же, что девица наврала мне с три короба. Вон и домовой подтвердил, что неладно все было. А с другой стороны, если она не дура, то будет осторожной. Беда, беда. Да уж, можно, конечно, пойти по не слишком праведному пути и применить чудесницкие силы. По идее, ничего плохого не сделаю. Это ведь не заклятие, а так, только подтолкнуть ее сказать правду. Не успела я дальше ступить и шагу, как меня ухватили за руку, рот зажали ладонью и утянули за угол. Внутри все похолодело, крик так и не сорвался с губ. Паника захлестнула с ног до головы, но я тут же поборола ее. Возле сердца уже зажегся огонек, как вдруг на ухо шепнул знакомый голос. «Не шуми, а то все веселье пропустишь. Слушай». Меня резко развернули и прижали к стене. Я попыталась было взбрыкнуть, однако тут же сообразила, что сделано все не с целью потискать меня, а дать нужное направление. Правда, способы Девислова общаться с девушками все равно оставляют желать лучшего. Зачем так хватать прямо посреди улицы? Поманить, что ли, нельзя было, хотя в таком случае я бы тоже не подошла. Замкнутый круг, в общем, какой-то получается. А я ей и говорю. Тут же донесся звонкий голос Ельки. Ты меня вообще слушаешь? Прямо через стену. Ай да молодец. Чудны твои умения. Надо бы побольше узнать, что можешь, кроме как к девицам в дома проникать и мысли блудливые навевать. Ой, немного не то. Кажется, саму не туда понесло. Ельке что-то ответили, однако говорившего признать не удалось. «Может, и догадается», — пробубнила Елька. «Только Ворожка говорила, что ее дело верное. Никто не догадается. А Калинка еще молодая больно. Дура девка». «Это я-то дура?» — искренне возмутилась я про себя. Правда, скорее уж, возмущение шло наполовину с удивлением, ибо в своих умственных способностях я временами сомневалась, но на фоне Ельки уж точно дурочкой не была. А девчонка что-то и впрямь много о себе понимает. К тому же заплатила я сполна, тем временем стрекотала Елька. Продала ожерелье, то, что из жемчугов и серебра отец матери привез. Она все равно не носит, а мне в пользу. Кто-то расхохотался, противненько так, хрипло. Перед кем эта пустоголовая так заливается-то? «А ты вся и поверила!» «Поверила», — упрямо сказала Елька. «Ворожка Ириане помогла, Олесе помогла, Таисе помогла. А чем я хуже?» «Что? Всех к Лелю твоему приворожила». На мгновение повисла тишина. То ли Елька такого вопроса не ожидала, то ли не могла ответить. «А не так глупа, как кажется», — шепнул на ухо Девислов. «Давно тут уже соловьем заливается, что скоро у нее все будет, и сам староста Полозовичей в ножки поклонится». Я чуть нахмурилась, вслушиваясь в беседу Ельки и неведомого мне человека. Даже не разобрать, кто там, мужчина или женщина. И это раздражало неимоверно. А может, не это, а близость Девислова, который, как ни в чем не бывало, стоял позади, почти касаясь моей спины, чуть шевелил дыханием волосы и не собирался отходить. «Дура девка! Не Калина, а ты!» — прогремел незнакомец. Кажется, все же мужчина, Только вот по голосу явно не молодой, да и говорит как-то странно, с придыханием и присвистыванием, словно тяжко ему дается человеческая речь. «Ты хоть понимаешь, что сотворила? Он же теперь тебе покоя не даст, со свету живет, горсткой пепла сделает, да по ветру развеет. Ты же для него как камашка, переступит и не заметит». «Кто у нас там такой умный выискался?» «Елька, конечно, дурында, только обижать своих полозовчан не дам. Ишь, смелый какой!» «Так я ж по совету Ворошкиному!» — пролепетала она. «Вот теперь и сиди в хате, ибо скоро и за тобой прилетят!» — прошипел незнакомец. Да так, что по спине от ужаса мурашки пробежали. Я невольно отшатнулась назад, но Девислав тут же подхватил меня под руки. «Тш-ш, Калинка-малинка, куда собралась?» Обжег он дыханием мою шею, и щеки запылали незваным румянцем. «Мы еще не поговорили с тобой». Собралась было грубость сказать, но дверь Елькиного дома резко распахнулась. «Забираю тебе, глупая девка!» Громогласно прозвучал приговор. «Не ходить тебе по земле, пока не исправишь содеянного!» На пороге на мгновение показался смутный силуэт, растворился сизым дымом с черными прожилками и взмыл в небо. Позабыв, как дышать, я проводила его взглядом. «Это еще что за чудо-юдо такое?» Меня окатило жаром, словно чьим злым взглядом, а потом все вмиг исчезло. Девислав положил руку мне на плечо, однако я рванула вперед. Только быстро алой искрой пустила вокруг себя обережную силу, чтобы защитила, если что. «Куда ты?» — крикнул Девислав. Я отмахнулась и осмотрелась, и влетела в дом. «Елька! Елька!» — позвала охрипшим голосом. Но не в просторных синях, ни в добротно обставленной светелке девушки не было. Только брошена на столе вышивка да корзинка с нитками. Алая искра вдруг потухла и осыпалась на пол блеклым пеплом. «Совсем с головой не дружишь, чудесница! Али про осторожность всякую позабыла?» Неожиданно леденящим кровь голосом спросил Девислав. Я быстро обернулась, собираясь высказать все, что думаю. Однако только глянув в жуткие, светло-серые, почти мертвые, но полные неистового гнева глаза, прикусила язык. Тут перечить не стоит, а то придется убегать через окно с криком. «Васенька, спаси меня! Сила моя меня хранит!» — ровно сказала я, сама удивляясь тому, как спокойно это получилось. А коль защитить хотел, то мог и первый пойти. Воздух вокруг словно стал тяжелым и вязким, а глаза Девислава страшно потемнели. Он медленно склонился ко мне, и показалось, что прошла вечность. Бледные губы дрогнули. «Значит, первым?»